«Начинайте сеанс!» – приказал Дугальд. Виски женщины пронзила боль, глаза закатились. «Всетворец, больно-то как! Пожалуй, она пожертвует частью планов, но изжарит шиэтранца живьем ранее запланированного срока». Но тут кихтанский связник сказал то, ради чего мисс Махавир терпела превратности дороги, неприятную компанию и ежедневные пытки прибором. Она сделала над собой усилие, чтобы сдержать радостную ухмылку, растягивающую губы помимо воли. «Мы просим вас поторопиться, господин. Генерал Барс назначает встречу в окрестностях форта Арменд через 4 дня», – отчеканила чародейка, даже мускулом на лице не дрогнув. «Других новостей нет». «Скажите связнику, что я там буду в назначенный срок. Отбой». «Уф», – проскулила Дейджина, – «я сейчас умру, просто лягу и умру». Мужчины, презрительно оскалившись, отвернулись. Магичка и в самом деле едва не ушла в мир иной. Лгать наперекор магической машине очень и очень сложно, почти невозможно, но самая сильная чародейка Эльлора сумела и этот запрет обойти. Она соврала шиэтранцу, потому что узнала нечто важное – нечто, делавшее ее хозяйкой положения. «Как, впрочем, всегда было и будет», – самодовольно решила она. Уже сидя в фаэтоне, откинувшись на спинку и закрыв глаза, чтобы не выдать ненароком ликования, мисс Махавир поздравила себя с, можно сказать, что и с победой. Да, с победой. Все-таки она не ошиблась насчет Диана Джевиджа. Он не просто будущий маг, он... Не будем пугать легкокрылую птицу удачу. Глава 16. Великий неспящий. Утро выдалось на удивление тихое и спокойное. Часовые не били тревогу, никто не бегал вокруг палатки и не орал сорванным голосом. Не требовалось выскакивать в предрассветный сумрак с уже заряженным оружием и бежать, прятаться, стрелять. Странно и даже как-то непривычно. Поэтому безмятежное беззвучие разбудило Фейм, вернее, любого самого громкого набата. Так старые, прошедшие войну солдаты, привычные к канонаде, умудряющиеся дрыхнуть даже под обстрелом, мгновенно просыпаются, едва наступает полная тишина. «Доброе утро, милая моя!» – ласково мурлыкнул Рос. «Не волнуйся, все в порядке, еще очень рано, на часах всего лишь начало 5-го». Ему тоже не спалось, и, по всей видимости, по той же причине. Хоть заснули они вчера позднее обычного, вернулись с прогулки довольные и смущенные – быстро поужинали с трепнёй вдовы Лайч и поспешили спрятаться в своей палатке, подальше от понимающих и слегка завистливых взглядов. Еще долго шептались, соприкоснувшись лбами, точно заговорщики из бульварных романов, чтобы злая судьба не подслушала, чтобы ночные феи не сглазили их хрупкое возрожденное доверие. «Думаю, нужно нанять для Керри учителя Магалийского», сказал вдруг Джевидж. У девочки явная склонность к языкам. Перед тем, как мы уехали, я на ночь рассказал ей стишок про лунного бычка. Она возьми и запомни, представляешь? Повторила слово в слово, причем без всякого акцента. Впервые за все время путешествия на восток Рос нашел в себе душевные силы заговорить о детях. Хороший знак, очень хороший, значит, не прикидывается. «В этом плане Киридис вся в тебя», — поддержала настроение мужа Фейм. «Ты у нас полиглот. Но, может быть, начнем с шиэтранского? Я могу с Кири заниматься». «Я проверял. Южные языки ей нравятся больше. Я слышал, что некий мистрил Биф учит маленьких детей языкам во время непринужденной игры. Надо будет попробовать эту новую методику». Фейм мягко улыбнулась в полумраке палатки. «Так-так, значит, не только я одна уже мысленно примериваю венчальное платье на малышку». «А что тут такого? О таких вещах следует думать заранее. Дети растут так быстро». И поняв, что сам того не желая коснулся больной темы, Джевидж покрепче прижал к себе судорожно схлипнувшую Фейм, бережно коснулся губами ее виска. «Мы найдем Диана, я клянусь тебе, мы найдем его, вернем в Эрфирен, заберем Киридис и...» «Уедем в Виджмар?» «Да, в Виджмар. Я уже все для себя решил». Четко и резко, почти отдавая команду. Слишком резко, чтобы Фейм удержалась от вопроса. «И ты сможешь отказаться от политики? От государственной службы и... от дружбы Раила? Ты согласишься на жизнь простого сельского землевладельца?» Понадобилось поглубже вздохнуть воздух, чтобы добавить «ради будущего мага». «А что тут такого невозможного?» Еще не так давно Фейм была так счастлива слышать подобные слова. Наконец-то они все вместе заживут тихой мирной жизнью вдали от политических бурь, от заговоров и парламентских сессий, от газетных статей и светских сплетен. «Слава все Творцу!» – думала прежняя Фейм. «Еще 2 декады назад, но не сейчас. Нет, дорога через Ар навсегда изменила леди Джевидж. Эта война сделала ее солдатом. Теперь она знает, что такое сражаться, что такое побеждать. И удивительное дело, Фейм наконец-то поняла своего мужа. Странно, правда? Даже зная, что Диан никогда не станет ни адмиралом, ни генералом, уточнила она. Пока никто, ни ты, ни я, ни профессор Кореней, не ведает, кем станет наш мальчик, когда возмужает, заявил Джевидж и подумал. Если мир не захочет меняться под моего сына, то я его заставлю. А если понадобится, то и переделаю. Скручу в бараний рог жестокую долю, посмевшую так несправедливо обидеть моего мальчика, сделав его магом. Рос рисковал стать безбожником, ибо он столько раз задавал Всетворцу мучивший его вопрос «Как же так? Почему невинное, еще не успевшее нагрешить дитя, обречено на незавидную участь?» Всю жизнь ходить по тонкой грани между добром и злом. Чтобы остаться человеком, профессор Корене отрекся от части своей сущности. Чтобы не погубить душу окончательно, Маранкил принял печать ведьмобоя, по сути, добровольно отдавшись в рабство. Однажды лорд Джевидж дал волю воображению и умозрительно примерил на себя шкуру волшебника. Вот когда ему стало по-настоящему страшно. С его-то амбициями и самолюбием Эллор получил бы Дейджину Махавир в кубе, да еще и в мужском обличье. Сумеет ли Диан противостоять искушению властью и силой? Никто не знает, никто не скажет. Как же просто быть сыном и как сложно отцом? Что-то в этом духе частенько повторял дед Росса, глядя на непоседу внука со странным выражением на лице. Теперь-то Джевидж знал, что означает этот взгляд. Жгучий стыд и сожаление. Стыд нерадивого отца и сожаление о потерянных безвозвратных годах. Пройдет чуть больше 30 беспокойных лет, и лорд-канцлер на своей шкуре испытает те же чувства. Когда будет подписывать приговор Олерину, нелюбимому первенцу, сыну-предателю, заговорщику и самозванцу. Как легко быть сыном, визжать от восторга при одном только виде входящего в комнату небожителя, который сильнее всех, который знает все на свете, который самый-самый. Отец просто приводит тебя в этот мир без спросу, и твоя любовь к нему абсолютно, безмерна и лишена тени сомнения. Вы, взявшись за руки, бежите в припрыжку солнечными лугами детства, продираетесь тенистыми и мрачными чащами отрочества, гуляете океанскими берегами юности, прежде чем он выведет тебя на главную дорогу жизни. А дальше? У каждого мужчины по-разному. Кто-то обречен испытать разочарование в кумире детства. Кто-то, став старше напротив, простит обиды и поймет. Но отец навсегда останется константой. Как тяжело быть отцом. Словно по первому звонку открыть дверь в свой дом и пустить на вечный постой незнакомца, зачастую нежданного и негаданного. И даже если он долгожданный и желанный, все равно кто-то чужой, неизвестный. Придется вглядываться в младенческие черты и без конца спрашивать его, еще несмышленого, еще молочного, и беспомощного. Кем ты станешь, маленький мальчик? Будешь ли гордостью моей и радостью? Станешь ли вечным укором и позором? Избежишь ли зла и горя? Или жизнь сломает тебе хребет? Кто ты, дитя? Что из тебя вырастет? А главное, смогу ли я стать для тебя образцом? Сумею ли уберечь? Хватит ли сил и ума научить тебя всему, что знаю сам? Не зря в домозаконии, по которому жили предки с незапамятных времен, ясно и четко написано: «Чти матерь свою и отца, люби их всем сердцем до самого смертного часа вдвойне, ибо жизнь твоя поделена на две части, пока родители живы и когда они уже умерли». И ни слова про любовь родителей к детям. Наверное, потому что материнская любовь безусловна, а отчая без участия разума не даруется. Одного сына Рос так и не смог полюбить, и теперь поклялся не повторить прежние ошибки, пообещал, что не упустит ни дня и ни часа из жизни Диана. Надо же как-то прервать эту руковую цепь родительских грехов, начавшуюся еще с дедовской спеси. Тот знать не желал невестку, а потому отец Рос и всю жизнь метался между отцом и женой, и сам оказался слишком гордым, чтобы позволить сыну вовремя узнать о своей смертельной болезни. Спустя столько лет Джейвидж пришел к выводу, что отец наказал его не со зла, не специально. Наказал, по сути, ни за что, позволив гордыне завладеть рассудком. Десятый граф прекрасно знал, что умирает, что ему остались считанные декады, но все равно скрыл от Росса правду. Не дал наследнику крошечного шанса сказать в последний раз, как тот любит отца и чтит.